Глава 6. Всевместительный дух не умирает. Сие зовется сокровенной прародительницей. Врата сокровенной прародительницы назову корнем неба и земли. Вьется и вьется, не прерываясь. Пользу его исчерпать невозможно. Быть может, глубочайшая интуиция жизни скрывается в ощущении, что наше тело вмещает в себя всю полноту творческих потенций бытия, и что поэтому человек призван не познавать жизнь, тем более не ущемлять ее, а беречь ее божественную цельность. Цельность реальную именно потому, что она пребывает вне себя самой. Оттого же жизнью нельзя владеть, можно только дать ей быть. Но для этого нужно быть в известном смысле прежде жизни. Данная глава, одна из самых загадочных во всей книге, дает понять, что такое подлинное бытие, которое существует прежде материального или мыслимого мира и хранит в себе изобилие жизненных сил. Дух долины, сокровенная прародительница, это метафора, одна из многих в Дао-де-Дзине, пустотной цельности духовного источника жизни. Самоопустошение обеспечивает самовосполнение. Кто умеет отдавать, способен получать, и мать живет своим ребенком. Даосские комментаторы усматривали здесь некое зашифрованное сообщение о секретах личного совершенствования. Хэшан Гун разъясняет. «Долина означает питать. Тот, кто умеет питать свои духовные силы, никогда не умрет. Дух означает духовные силы внутренних органов. Сокровенное означает небо в человеке. Это соответствует носу. Прародительница означает землю в человеке. Это соответствует рту». Небо питает человека посредством 5 видов энергии, которые входят через нос и достигают сердца. Эти 5 видов энергии порождают дух и семя, зрение и слух и внутренние органы. Земля питает человека посредством 5 вкусов, которые входят через рот и достигают живота. Они порождают телесный облик и скелет, кости и плоть, кровь и лимфу, а также чувства. Вдохи и выдохи, осуществляемые через нос и рот, должны быть плавными, и не должны прерываться.